Знакомьтесь, Ирина Ясина, моя подруга. Она талантливый журналист, очень красивая, привлекательная молодая женщина и всегда была очень спортивная. Несколько лет назад она заболела такой тяжелой болезнью, что стала инвалидом. Теперь она передвигается в коляске, не может ни кататься на велосипеде, ни подниматься по лестнице, и даже сделать несколько шагов ей очень трудно. Любому человеку тяжело примириться с болезнью, особенно такому активному. Ира и не примирилась. Она борется с несчастьем. И наш друг-писатель Рубен Гальего, который за всю жизнь не сделал самостоятельно ни одного шага, своей книгой очень ей помог. Книги его были написаны двумя пальцами на компьютере, потому что руки тоже не очень-то Рубена слушаются. Когда я попросила Ирину написать книгу об инвалидах, она сразу же согласилась. Эта книга важна не только для инвалидов, но и для здоровых людей, чтобы они понимали, как надо ценить жизнь, как относиться к тем, кого постигло несчастье, как важно не терять присутствие духа даже в самых сложных обстоятельствах, в которые может попасть любой человек, самый здоровый, самый сильный, самый красивый. Способность к состраданию — одно из лучших человеческих качеств. Ирина желает всем нам мужества. Это прекрасное пожелание и для больных, и для здоровых. Людмила Улицкая.